Глава 10. Изольда поднялась на второй этаж особняка и вошла в комнату Виталия. Корнилов с отсутствующим видом сидел у окна, уставившись во двор. Изольда только сейчас заметила, как он сдал в последнее время. Виталий осунулся и похудел, под его глазами появились темные круги, что-то сильно угнетало его, и она примерно догадывалась, что именно. Услышав скрип двери, Виталий вздрогнул. «Изольда?» — удивился он, увидев ее. «Не знал, что ты дома». «Решила сделать тебе сюрприз», — улыбнулась та. «Ты подумал над моим предложением?» Изольда прикрыла за собой дверь, чтобы никто из домочадцев не смог подслушать их разговор. «Думаю об этом постоянно», — признался Виталий. «Но как я смогу уговорить Людмилу продать тебе акции?» Изольда закатила глаза. «Прояви смекалку. Хоть раз в жизни покажи, что ты на что-то способен. Естественно, она не согласится продать их просто так. Надави на нее. Пусть она передаст акции тебе. Скажи ей, что акции нужны для дела, что ты хочешь принять участие в судьбе фирмы». «Да она не поверит ни одному моему слову», — воскликнул Виталий. «Действительно», — подумав, согласилась Изольда. «Ты ведь ничтожество, и твоя семья знает об этом». «Что же мне делать?» «Это не мои проблемы», — покачала головой Изольда. «Хочешь расплатиться с карточными долгами, придумай способ завладеть акциями жены и дочери». «Дай мне еще немного времени», — взмолился Виталий. «Ты просишь у меня время?» — Изольда усмехнулась. «Не странно ли? Ведь время — это единственное, чего у тебя в избытке». Изольда ушла, а Виталий обхватил голову руками. Срок выплаты его долга подпольному игровому клубу давно просрочен. Он сильно удивлялся, что Арсений Гажирин до сих пор не прислал к нему своих людей. До Виталия доходили слухи, что у Гажирина самого неприятности с его коллегами по криминальному бизнесу. Он даже слышал, что Арсений скрылся из города, сбежал за границу. Может, поэтому он пока его и не тревожил? Но расслабляться ему не стоило. Рано или поздно тот потребует свой долг, и лучше Виталию в тот момент иметь всю сумму при себе. Деньги Изольды его просто спасли бы, но она требовала за них акции компании. А Виталий даже не знал, как заговорить об этом с Людмилой. Он включил телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей. На одном из телеканалов транслировались городские новости. Лидия Белохвостикова, привлекательная молодая женщина, известная репортерша, как раз заканчивала свой сюжет. «Считаю, что это очередной предел собственности», — говорила она. «Арсений Гажирин, возглавляющий этот криминальный бизнес, скрылся в неизвестном направлении, а пока целая сеть его подпольных казино прекратила свою работу. Возбуждено следствие». Виталий немного воспрял духом. «У Гажирина действительно серьезные проблемы. Весьма кстати. По крайней мере, хоть какое-то время он не будет доставлять ему хлопот». Воодушевленный хорошей новостью, Корнилов переключил на развлекательный канал и улыбнулся. Ему сразу захотелось промочить горло чем-нибудь крепким. «Интересно, Эдуард сможет занять ему пару сотен?»